Измор. Я принес в Погру списки очередного эшелона и шатаюсь по лагпункту. Стоит лютый мороз, но после урчевской коптильни так хорошо проветрить легкие. Лагпункт неузнаваем. Уже давно никого не шлют и не выпускают в лес из боязни, что люди разбегутся. Хотя бежать некуда, и на лагпункте дров нет. Все то, что с такими трудами, с такими жертвами, с такой спешкой строилось 3 месяца там назад, все идет в трубу, в печку. Ломают на топливо бараки, склады, кухни. Занесенный снегом кучей металла лежит кем-то взорванный мощный дизель, привезенный сюда для стройки плотины. Валяются изогнутые буровые трубы. Все это импортное, валютное. У того барака, где некогда процветали под дождем мы трое, стоит плотная толпа заключенных, человек 400. Она окружена цепью стрелков ГПУ. Стрелки стоят в некотором отдалении, держа винтовки по уставу под мышкой. Кроме винтовок, стоят на треножках 2 легких пулемета. Перед толпой заключенных столик, за которым местное начальство. Кто-то из начальства равнодушно выкликает: «Иванов, есть!» Толпа молчит. «Петров!» Толпа молчит. Эта операция носит техническое название «Измора». Люди на лагпункте перепутались, люди растеряли или побросали свои рабочие карточки, единственный документ, удостоверяющий самоличность лагерника. И вот, когда в колонне вызывают на БАМ какого-нибудь Иванова 25-го, то этот Иванов предпочитает не откликаться. Всю колонну выгоняют из барака на мороз, оцепляют стрелками и начинают вызывать. Колонна отмалчивается. Меняется начальство, сменяются стрелки, а колонну все держат на морозе. Понемногу один за другим молчальники начинают сдаваться. Раньше всего рабочие и интеллигенция, потом крестьяне и, наконец, урки. Но урки часто не сдаются до конца. Валится на снег, и замерзшего его относят или в амбулаторию, или в яму, исполняющую назначение общей могилы. В общем, совершенно безнадежная система сопротивления. Вот, в толпе уже свалилось несколько человек. Их подберут не сразу, чтобы не симулировали. Говорят, что одна из землекопных бригад поставила рекорд. Выдержала 2 суток такого измора, и из нее откликнулось не больше половины. Но другая половина, немного от нее осталось. Встреча. В лагерном тупичке стоит почти готовый к отправке эшелон. Территория этого тупичка оплетена колючей проволокой и охраняется патрулями. Но у меня пропуск, и я прохожу к вагонам. Некоторые вагоны уже заняты, из других будущие пассажиры выметают снег, опилки, куски каменного угля, заколачивают щели, настилают нары. Словом, идет строительство социализма. Вдруг где-то сзади меня раздается зычный голос. «Иван Лукьянович, алло! Товарищ Солоневич!» Я оборачиваюсь. Прыгнув с изумительной ловкостью из вагона, ко мне бежит некто в не очень рваном бушлате, весь заросший рыжей бородищей и призывно размахивающий шапкой. Останавливаюсь. Человек с рыжей бородой подбегает ко мне и с энтузиазмом трясет мне руку. Пальцы у него железные. «Здравствуйте, Иван Лукьянович! Знаете, очень рад вас видеть!» «Конечно, это я понимаю свинство с моей стороны высказывать радость, увидев старого приятеля в таком месте. Но человек слаб. Почему я должен нарушать гармонию общего равенства и лезть в сверхчеловеки?» Я всматриваюсь. Ничего не понять. Рыжая борода, веселые забубенные глаза, общий вид человека ни в коем случае не унывающего. «Послушайте», — говорит человек с негодованием. «Неужели не узнаете? Неужели вы возвысились до таких административных высот, что для вас простые лагерники вроде Гендельмана не существуют?» Точно кто-то провел мокрой губкой по лицу рыжего человека и сразу смыл бородищу, сищи, снял бушлат и под всем этим очутился. Зиновий Яковлевич Гендельман, таким, каким я его знал по Москве, весь сотканный из мускулов, бодрости и зубоскальства. Конечно, это тоже свинство, но встретить Зиновия Яковлевича мне было очень радостно. Так стоим мы и тискаем друг другу руки. «Значит, сели, наконец!» — неунывающим тоном ему заключает Гендельман. «Я ведь вам предсказывал. Правда, и вы мне предсказывали. Какие мы с вами проницательные! И как это у нас обоих не хватило проницательности, чтобы не сесть? Не правда ли удивительно? Но нужно иметь силы подняться над нашими личными мелкими мещанскими переживаниями. Если наши вожди лучшие из лучших, железная гвардия ленинизма, величайшая надежда будущего человечества, если эти вожди садятся в ГПУ как мухи на мед, так что же мы должны сказать, а? Мы должны сказать: добро пожаловать, товарищи!» «Слушайте, перебиваю я, публика кругом. Это ничего, свои ребята. Наша бригада — все уральские мужики. Ребята как гвозди. Замечательные ребята. Итак, по каким статьям существующего и несуществующего закона попали вы сюда?» Я рассказываю. Забубенный блеск исчезает из глаз Гендельмана. «Да вот это плохо. Это уж не повезло». Гендельман оглядывается кругом и переходит на немецкий язык. «Вы ведь все равно сбежите». До сих пор мы считали это само собой разумеющимся. Но вот теперь эта история с отправкой сына. А ну-ка, Зиновий Яковлевич, мобилизуйте вашу юдишкопф и что-нибудь изобретите. Гендельман запускает пальцы в бороду и осматривает вагоны, проволоку, ельник, снег, как будто отыскивая там какое-то решение. «А попробовали вы подъехать к БАМовской Б-комиссии?» Думал и об этом, безнадежно. «Может быть, не совсем. Видите ли, председателем этой комиссии торчит некто Чекалин. Я его знаю по Вишерскому лагерю. Во-первых, он коммунист с дореволюционным стажем, и, во-вторых, человек он очень неглупый. Неглупый коммунист и с таким стажем, если он до сих пор не сделал карьеры, а разве это карьера? Это значит, что он человек лично порядочный, что в качестве порядочного человека он рано или поздно сядет. Он, конечно, понимает это и сам. Словом, тут есть кое-какие психологические возможности». Идея довольно неожиданная, но какие тут могут быть психологические возможности в этом сумасшедшем доме? Чекалин? Колючий, нервный, судорожный, замотанный, полусумасшедший от вечной грызни с Якименкой. «А то попробуйте увязаться с нами. Наш эшелон пойдет, вероятно, завтра. Или, на крайний случай, пристройте вашего сына сюда. Тут он у нас не пропадет. Я посылки получал. Еда у меня на дорогу более или менее есть, а? Подумайте». Я крепко пожал Гендельману руку, но его предложение меня не устраивало. «Ну а теперь докладывайте вы». Гендельман был по образованию инженером, а по профессии инструктором спорта. Это довольно обычное в Советской России явление. У инженера несколько больше денег, огромная ответственность, конечно, перед ГПУ. По линии вредительства, бесхозяйственности, невыполнения директив и планов и по многим другим линиям, и, конечно, никакого житья. У инструктора физкультуры денег иногда меньше, иногда и больше. Столкновений с ГПУ почти никаких, и в результате всего этого возможность вести приблизительно человеческий образ жизни. Кроме того, можно потихоньку и издельно подхалтуривать и по своей основной специальности. Гендельман был блестящим спортсменом и редким организатором. Однако и физкультурный иммунитет против ГПУ – вещь весьма относительная. В связи с той политизацией физкультуры, о которой я рассказывал выше, около 500 инструкторов спорта было арестовано и разослано по всяким нехорошим и весьма неудобно усвояемым местам. Был арестован и Гендельман. «Да и докладывать в сущности нечего. Сцапали, привезли на Лубянку, посадили, сижу. Через 3 месяца вызывают на допрос. Ну, конечно, они уже все решительно знают, что я старый сокольский деятель». Примечание. Сокольское движение. Союз спортивно-гимнастических обществ славянских стран. Первым таким обществом стал клуб «Сокол», учрежденный в Праге в 1862 году. В СССР Сокольское движение было запрещено в 1923 году одновременно с бойскаутизмом. Что я у себя на работе устраивал старых соколов, что я находился в переписке с Международным Сокольским Центром, что я даже посылал приветственную телеграмму Всесокольскому слету. А я все сижу и слушаю. Потом я говорю: «Ну, вот вы, товарищи, все знаете». «Конечно, знаем». «И устав сокола тоже знаете». «Тоже знаем». «Позвольте мне спросить, почему же вы не знаете, что евреи в «Сокол» не принимаются?» «Знаете, что мне следователь ответил?» «Ах, — говорит, — не все ли вам равно, гражданин Гендельман, за что вам сидеть, за «Сокол» или не за «Сокол»?» «Какое гениальное прозрение в глубины человеческого сердца! Представьте себе, мне, оказывается, решительно все равно, за что сидеть, раз я уж все равно сижу. Почему же я работаю плотником?» А зачем мне работать не плотником? Во-первых, я зарабатываю себе настоящие мозолистые пролетарские руки. Знаете, как в песенке поется? «В заводском гуле он ласкал ее мозолистые груди». Во-вторых, я здоров. Посылки мне присылают, а уж лучше тесать бревна, чем зарабатывать себе геморрой. В-третьих, я имею дело не с советским активом, а с порядочными людьми, с крестьянством. Я раньше побаивался, думал, антисемитизм. У них столько же антисемитизма, как у вас коммунистической идеологии. Это честные люди, хорошие товарищи, а не какая-нибудь советская сволочь. 3 года я уж отсидел, еще 2 осталось. Заявление о смягчении участи. Тут голос Гендельмана стал суров и серьезен. «Ну, от вас я такого совета, Иван Лукьянович, не ожидал. Эти бандиты меня без всякой вины, абсолютно без всякой вины, посадили на каторгу. Оторвали меня от жены и ребенка. Ему было только 2 недели. И чтобы я перед ними унижался, чтобы я у них что-то вымаливал». Забубенные глаза Гендельмана смотрели на меня негодующе. «Нет, Иван Лукьянович, этот номер не пройдет. Я, даст бог, отсижу и выйду, а там мы посмотрим». «Вы только на этих мужичков посмотрите, какая это сила!» Вечерело. Патрули проходили мимо эшелонов, загоняя лагерников в вагоны. Пришлось попрощаться с Гендельманом. «Ну, передавайте Борису и вашему сыну, я его так и не видал, мой, так сказать, спортивный привет. Не унывайте, а насчет Чекалина все-таки подумайте». Срыв. Я пытался прорваться на Погру на следующий день, еще раз отвести душу с Гендельманом, но не удалось. Вечером Юра мне сообщил, что Якименко с утра уехал на 2-3 дня на Медвежью гору, и что в какой-то дополнительный список на ближайший этап урчеевский актив ухитрился включить и его, Юру. Что список уже подписан начальником отделения Ильиных, и что сегодня вечером за Юрой придет вооруженный конвой, чего для отдельных лагерников не делалось никогда. Вся эта информация была сообщена Юре чекистом из 3-го отдела, которому Юра в свое время писал стихами письма к его возлюбленной. Поэтические настроения бывают и у чекистов. Мой пропуск на Погру был действителен до 12 часов ночи. Я вручил его Юре, и он, забрав свои вещи, исчез на Погру с наставлением действовать по обстоятельствам. В том же случае, если скрыться совсем будет нельзя, разыскать вагон Гендельмана. Но эшелон Гендельмана уже ушел. Борис запрятал Юру в Покойницкую при больнице, где он и просидел 2 суток. Актив искал его по всему лагерю. О переживаниях этих 2 дней рассказывать было бы слишком тяжело. Через 2 дня приехал Якименко. Я сказал ему, что вопреки его прямой директиве, Стародубцев обходным путем включил Юру в список, что, в частности, ввиду этого сорвалась подготовка очередного эшелона. Одна машинка осталась безработной. И что Юра пока что скрывается за пределами досягаемости актива. Якименко посмотрел на меня мрачно и сказал: «Позовите мне Стародубцева». Я позвал Стародубцева. Минут через 5 Стародубцев вышел от Якименки в состоянии близком к истерии. Он что-то хотел сказать мне, но величайшая ненависть сдавила ему горло. Он только ткнул пальцем в дверь якименковского кабинета. Я вошел туда. «Ваш сын сейчас на БАМ не едет, пусть он возвращается на работу, но с последним эшелоном поехать ему, вероятно, придется». Я сказал: «Товарищ Якименко, но ведь вы мне обещали». «Ну и что же, что обещал? Подумаешь, какое сокровище ваш Юра». Для меня сокровище. Я почувствовал спазмы в горле и вышел. Стародубцев, который, видимо, подслушивал под дверью, отскочил от нее к стенке, и все его добрые чувства ко мне выразились в одном слове, в котором было... многое в нем было. «Сокровище!» Я схватил Стародубцева за горло. Из актива с места не двинулся никто. Стародубцев судорожно схватил мою руку и почти повис на ней. Когда я разжал руку, Стародубцев мешком опустился на пол. Актив молчал. Я понял, что еще одна такая неделя, и я сойду с ума.